Глава 21. Итоги первого дня операции «Молния» имелось в виду «Молния-застежка». Я сел изучать 4 часа пополудни, когда на месте событий уже стемнело. Для начала я ознакомился с результатом применения наших боеприпасов объемного взрыва, которые для простоты были обозваны эфирными бомбами. Ибо слова «объемный взрыв», а тем более «объемная детонация», могут и натолкнуть кого-нибудь не в меру умного на правильные мысли, а про эфир пусть на здоровье размышляют, имеется ли в виду диэтиловый, диизопропиловый или просто мировой. Потери китайцев убитыми оказались не слишком велики, всего около 3000, но оглушенных и контуженных было раз в 10 больше, а число деморализованных вообще не поддавалось учету. Причем в их число вошли и английские военные специалисты, которых авиаразведка опознала по автомобилям на предельной скорости удиравших в сторону Пекина. «Плохо быть слишком информированным», – подумалось мне. Большинство китайцев вообще про Тунгусский метеорит не слышали, а эти, видать, внимательно изучили все материалы, в том числе и о смерти от лучевой болезни, оказавшегося почти в эпицентре француза. Да и наши материалы по тревоге наверняка не были для них секретом, а тут еще и ветер дул со стороны взрывов. В общем, в какой-то мере я их понимал. Лишенные руководства китайцы не оказали почти никакого сопротивления массированной атаке с двух сторон – и в 2 часа дня головные танки 1-го и 2-го укрепрайонов встретились примерно посередине между ними. Сколько китайцев оказалось в мешке, точно никто не знал, цифры варьировались от 200 тысяч до миллиона. В общем, война снова перешла в позиционную фазу. Вечером я попытался похвастаться величеству, но тому было не до побед в Китае. Эскадра, идущая северным морским путем, попала в серьезные неприятности, и теперь Гоша с Макаровым в основном торчали на узле связи. Насколько я понял, северопроходцами было получено предупреждение об ухудшении ледовой обстановки по курсу, причем в тот момент, когда у ведущего ледокола были какие-то неприятности с машинами. Пока чинились, обстановка еще ухудшилась, но эскадра продолжала движение вперед. Однако вчера один из крейсеров получил пробоину в подводной части. Честно говоря, я бы бросил это корыто там, где оно продырявилось, и плыл бы дальше на том, что осталось, но генерал-адмирал решил иначе. Сейчас эскадра ползла малым ходом, на ходу пытаясь локализовать дыру в пострадавшем корабле, а пилоты палубных кошек с авианосца готовились бомбить лед. Когда я пришел, Величество вяло переругивалось с Макаровым по поводу оценки действий командования эскадры. Макаров считал, что дядя Алексей все сделал правильно, и лично он на его месте поступил бы точно так же. Гоша же склонялся к мысли, что крейсер водоизмещением в 5000 тонн не такая уж ценность, чтобы ради его сохранности рисковать застрять во льдах всем составом. Эта эскадра состояла в основном из крейсеров пятитысячников, но в 3 ипостасях. 2 из них были закончены как эскортные авианосцы на 10-15 машин, 2 – как носители крылатых ракет, и 2 остались просто легкими крейсерами, как раз такой и маялся теперь с течью. Вся серия в качестве движков имела тринклеры общей мощностью в 30 килоконей, и хотя теоретически они могли проделать весь путь на одной заправке, в состав эскадры был включен и небольшой танкер. Флагманом эскадры был линейный крейсер «Севастополь», а дорогу ей прокладывали эскадренные ледоколы «Арктика» и «Антарктика». Тем временем на узел связи зашла Маша, поинтересоваться, чем таким интересным занят ее благоверный. Вникнув в проблему, она заявила нам с Гошей. «Дядя Алексей мало того, что герой, так еще и умный человек. Ведь по результатам этого похода будет высчитываться страховка на севморпути, а значит и стоимость фрахта. Так что это действительно важно, дойти без потерь. Поэтому вы лучше думайте, чем его таким особенным наградить по завершении. У него же и звание уже самое высокое во флоте, и орденов полный комплект. Дядь Жора, а нельзя эту операцию по отлову китайцев для работы на Транссибе представить в несколько более драматическом виде? Чтобы было как с тем медведем, которого поймал недотёпа охотник. Пострелять, потом еще пару бомб куда-нибудь сбросить и объявить, что вот буквально чудом удалось предотвратить прорыв. Это можно будет неплохо обыграть». «Так ведь вакуумные это бомбы, штучный товар, каждая 1200 стоит, между прочим. Да, на всякий случай я их тут эфирными назвал». «Эфирные или кефирные, дело твое. Но они есть?» «Есть». «Тогда в чем вопрос? Хотя, раз деньги тратятся на нужды моего департамента, они должны быть возмещены. Ладно, выделю из своих карманных. За ужином не забудь напомнить, а то сам видишь, я сейчас в платье, а в нем карманов нет. Значит, послезавтра еще пару взрывов, договорились? Потом соответствующая компания в прессе. И к ужину не опаздывайте, у них там в море Лаптевых. Все равно уже ночь, им спать надо, а не читать ваши радиограммы. Ладно, я пошла, но имейте в виду, про ужин я напоминала не просто так. Ее величество права, согласился Макаров, когда Маша вышла. Не надо нам вмешиваться, на месте виднее. Я тоже пойду к себе. Да, Георгий Андреевич, долго еще это безобразие у нас во дворе продолжаться будет? Очень уж шумно там ваш объект строят. Настоящему моряку, предположил я, работать не помешает не то что шум стройки, но и стрельба из главного калибра. Или у вас там не моряки, а канцелярские крысы? Тогда могу выделить 20 наушников. За ужином Маша объяснила, для чего ей понадобилось мое присутствие. Это, конечно, все на уровне интуиции, задумчиво сказала она, выковыривая что-то из салата. Но мне кажется, что под Черчилля копают, причем именно в финансовых кругах. И не только английских, но вроде бы и в американских тоже. Попробуй прояснить, с чего бы это? Или он уже давно твой человек? Нет, не мой. И что под него копают, я это первый раз слышу. Но поточнее разузнать попытаюсь, оно действительно интересно. Мой не мой, но вдруг он просто хороший человек. Ага, хмыкнула Маша. Сам же говорил, что при авторитаризме во власть еще может как-то попасть порядочный индивидуум и даже таковым и остаться, а при демократии никогда. Я немножко не так говорил. И при демократии он может туда попасть, но только как фигура, кем-то играемая в темную. Но потом он или оскотинится и дальше будет сознательно работать на своих настоящих хозяев, или озвереет. Может, даже и сожрет тех хозяев, но потом другие сожрут его. А Черчилль – политик еще довольно начинающий, совсем недавно на Бурской войне геройствовал, да еще поднимал голос против концлагерей и прочих изобретений победивших англичан. Так что вполне может в нем остаться немножко человеческого. Он же сейчас не премьер образца 40-х годов, а всего лишь первый лорд адмиралтейства, да и то меньше года как сидящий на этой должности. В общем, присмотрюсь я, кому это там наш Уинстон Рэндольфович мешает. Как что интересное узнаю, обязательно вам расскажу. А московские самолетики-гиганты, они как, помогли в нелегком труде доении друзей? «Процесс только начат», — пояснила Маша. «Но мне, между прочим, тоже личный самолет нужен, так что когда такой у тебя можно будет купить?» Я с недоумением смотрел на племянницу. «Машенька», — наконец сказал я, — «ты, ей-богу, переутомилась. Гоша, да что же ты за женой не следишь? А то совсем у нее мозги от перенапряжения в трубочку свернутся. И что мы тогда делать будем?» «А в чем дело-то? Я ведь тоже хотел как-нибудь с тобой про этот грифон поговорить», — не понял император. А в том, что если, например, ты владеешь компанией, производящей какую-нибудь дерьмоколу, рекламируемую на всех углах как вершину прогресса, символ нового образца жизни и вообще лекарства от всего, то будь готов к тому, что иногда, под объективами, тебе придется разок-другой отхлебнуть этой дряни. Издержки профессии, так сказать. Но если ты, поверив рекламе, начнешь ее регулярно жрать литрами, это уже повод проконсультироваться с психиатром. Ну сами подумайте, это же первый действительно тяжелый цельнометаллический самолет. Но ведь он уже кучу рекордов поставил, не поняла Маша. Ага, высоты, дальности и грузоподъемности. Но тут выбирать надо не два из трех, как в анекдоте, а всего одно. На 9 километров может подняться пустой самолет с минимальным запасом бензина. Он может пролететь 6000 километров, но только вообще без груза и на высоте 2 километра. Наконец, он может поднять 8 тонн, но не пролететь с ними и тысячи, причем тоже невысоко. Плюс к этому управлять им могут только феноменально сильные пилоты, а в плохую погоду и у них не больно-то получается. В общем, должен же был Гольденберг на чем-то учиться делать тяжелые машины. Будем надеяться, что в следующий раз у него получится что-нибудь поприличней, потому как уже есть чем загрузить такой самолет. Объемно-детонирующий боеприпас мы наконец-то довели до нормального вида, и 7 лет не прошло с начала работ. А он уже такой, что и миру показать не стыдно, в отличие от тех хлопушек, которыми мы в пуле стекла били. Кстати, надо наши эфирные бомбы предложить Кайзеру. В серийном производстве цена должна заметно упасть, а дирижаблей, способных поднять 7 тонн и довольно далеко унести, у немцев много. И в какую себестоимость ты собираешься уложиться? До 1000 в 10. «Тогда не так надо делать», – встрепенулась Маша. «Это про деньги, которые я тебе сейчас собиралась дать. Дня 3 потерпишь? Я эти 400 тысяч официально пожертвую, как мой личный вклад в дело приближения победы, а о том, с какими мучениями я их от сердца отрывала, мои референты сами напишут. Ну и Вилли, как старому знакомому, мы их будем толкать совсем по дешевке. 120 тысяч, а потом и вовсе по 100. Лучше совместное производство устроить. Немцы делают химию и механику, мы – электронику. Со временем так и сделаем, но для начала им надо одну подарить, потом штук 100 продать, ну а уж после этого и согласиться с их предложениями насчет делать вместе, – заметил Гоша. Вот возьмет Вилли и разнесет нашими бомбами Лувр к такой-то матери, – вздохнула Маша. А это памятник культуры, чтобы вы знали, особенно ты, дядя Жора. Нет, я помню, что он об этом Лувре очень неплохо отзывался, – отодвинул пустой бокал я. А вот Биг Бен действительно Кайзеру чем-то не нравится. Ничего, потом мы им поможем новый построить с электронными часами. И чтобы время отбивали мяуканьем. Взрывы наших эфирных бомб действительно произвели приличный фурор, особенно когда мы бабахнули еще 2 раза, причем 1 раз над небольшой рощицей. Картина получилась точно как в эпицентре Тунгусского феномена. В самом центре торчат стволы без сучьев, а дальше радиально поваленный лес. Да и очевидцы отметили определенное сходство. В общем, некоторые уже письменно сокрушались, что кроме большой супербомбы, которая вообще может быть у русских всего-то одна и была, этот Найденов научился делать сравнительно небольшие, но тоже супер. И их у него, гада, много. Какой-то знакомый с арифметикой журналист даже посчитал, что на Пекин понадобится 12 штук. Судя по всему, в том самом Пекине почему-то восприняли данную мысль близко к сердцу, потому как мне пришло донесение от Людендорфа. Имеется перебежчик, утверждающий, что он уполномочен лично самим Сун Яценом сообщить нечто чрезвычайно важное, но только лично императору или канцлеру. Так что теперь Кондор с узкоглазым пассажиром и охраной летел в Гатчину, где его ждали к завтрашнему вечеру. Неужели мир предложат? Их же американцы с англами за это живьем сожрут. Гонец действительно вез предложение о мире, но весьма своеобразным. «Отец китайского народа понимает», — сообщил мне посланец, — «что продолжение войны не принесет Китаю ничего, кроме неисчислимых бедствий. Но ничуть не меньшие бедствия принесет и ее прекращение, ибо Китай стал полным банкротом еще при Цисе, а сейчас ситуация только усугубилась. И не сделать ли так, чтобы война одновременно и прекратилась, и продолжалась?» — вопросил гонец. Я захотел подробностей. В общем, Сунь уже понял суть операции по окружению. А чего бы тут не понять, когда вопли наших агитационных машин про кормежку и 20 копеек в день на строительстве Транссиба в хорошую погоду было слышно километров на 30. И китаец предлагал мне. Он продолжает гнать армии в указанные нами мешки, не особо тратясь на их подготовку и вооружение, а мы, значит, поступаем с окруженными по своему усмотрению. Ну и из благодарности за это оказываем Китаю экономическую поддержку, скажем, по юаню за голову. К своему стыду я не знал точно, чему соответствует юань, и сильно подозревал, что он меньше копейки, но на всякий случай сначала возмутился несусветной дороговизной, а потом напомнил, что по нашей терминологии Сунь Яцен является военным преступником со всеми вытекающими последствиями. Посланец же возразил, что отца китайского народа ввели в заблуждение нехорошие люди, над которыми будет открытый суд, где они во всем признаются, но только не сейчас, а чуть позже. Я в ответ сказал, что в случае такого суда мы действительно не будем настаивать на веревке для высшего руководства, а обойдемся компенсацией, размер которой предстоит уточнить с ее величеством Марией I. И почем будет пригоняемая нам рабсила, тоже с ней, но в целом эта идея лично у меня отторжения не вызывает. Пока Маша усиленно торговалась с китайским посланцем, я срочно вызвал одуванчика. Потому как китайцы, в силу патологического нежелания расставаться с деньгами, предложили принять причитающиеся с них суммы поставляемым им оружием. Уточнив, что это в подавляющем большинстве не оружие, а несусветное старье, подлежащее поэтому серьезной оценке, я согласился. И теперь мне предстояло лично с самим лордом-протектором уточнить детали переброски всего этого железа в Индию. В общем, подвел предварительные итоги я, грядущая ситуация пока представляется так. На Маньчжурском фронте происходит усиленная имитация боевых действий. Маша спекулирует на ее драматических моментах, для сочинения которых придется в темпе создавать специальную группу, и деньги идут на финансирование находящейся там международной группы войск и выплаты китайцам за плененных. Вот уж действительно получился настоящий театр боевых действий. Сами эти плененные строят Транссиб и Сахалинскую дамбу, за исключением тех, что поедут в Германскую Африку. Это, так сказать, наш бонус с данной операции. Прибыль же от торговли оружием пусть вся идет одуванчику, Мне хватит и политических последствий этой распродажи.